После множества контузий, со мною медсестра, а теперь и врач-проктолог, брат-близнец, вчерашнего уролога. Повернули на живот и раздвинули мне булки. Мои крики будут слушать даже турки. Петя как арбузик и немного как банан. Золотые плавки точно вам не по зубам. Я поел вчера растяжку и кефиром запивал. Подходи, проктолог, ближе, подставляй скорее бокал. Ты что поешь? Оборвала меня Руслана. Фу, что за гадость. Да так, почесал я затылок. Ночью пришла, а во сне, когда ее пел, казалось вполне нормальной. Ну и сны тебе снятся. Хаем, я снова почесал голову, и правда, фигня какая-то. Ладно, будем считать, что это так, недовольство прошедшим вечером постаралось, оформилось во сне. Да уж, боярыня, поднялась, оперлась спиной о изголовье, выходку твою вчера до сих пор забыть не могу. Нет, танцевал ты красиво, даже очень, но мог бы хоть предупредить, что собираешь такое показать. Да и перед хозяйкой дома неприятно было. Она представление готовила, целую команду наложников вон вывела, а ты в одиночку выскочил и всех затмил. Нехорошо вышло, княгиня хоть виду и не показала, но я ее недовольство весьма неплохо ощутила. Ты вообще с чего это все затеял? Да разозлила, ответил я. Видно же было, что Еникеева специально устроила показ, чтобы ее парни, извини за это слово, яйцами на всеобщее обозрение посверкали. Там же ни красоты, ни эстетики, похабщина одна была. А ты, значит, решил в отместку показать, как надо танцевать, красиво и эстетично? Пряча улыбку, спросила боярыня. Ну да, пожал я плечами, ответ был вполне очевидным. И ты считаешь, что сам ни разу, как ты сказал, яйцами не посверкал? А что, встрепенулся я, разве видно было? Тут Руслана самым неприличным образом заржала, отсмеявшись и вытерев выступившие слезы, произнесла, проще сказать, когда не было видно, причем все видно, в первом танце, не так, конечно, но когда ты начал во втором крутиться, то там только слепая бы не разглядела твое хозяйство, как все эти благородные, с позволения сказать, госпожи масляными взглядами смотрели на тебя, так я испугалась, что украдут. Завел ты всех, даже я, и то, вся испариной покрылась, так тебя захотела. Я заметил, хмыкнул я, вспоминая наши кувыркания полночи. Ты думаешь, это все? Дернула та бровью. У меня с утра больше двух десятков предложений поступило от других родов тебя выкупить. А ты? А я отказала всем, засмеялась боярыня. Такой мужчина мне самой нужен. Значит, я для тебя ценен? Конечно, та потрепала меня по плечу. Конечно, ценен. Петя, ты же мой фаворит, как-никак. Тогда, может, разрешишь еще в мобильном доспехе потренироваться? Но женщина мгновенно перестала улыбаться, нахмурилась и максимально серьезным тоном ответила. Нет, Петя, даже не проси. Это слишком опасно. Опасно. Негромко пробормотал я. А что, если я хочу испытать эту опасность? И зачем тебе? Это все-таки не мужское дело, воевать. То ли дело танцы. Тут лицо ее разгладилось, и она вновь улыбнулась. Давай лучше про них поговорим. Не знаю, что это, но у тебя очень здорово получилось. Мне кажется, тебе надо развиваться именно в этом направлении. Тем более это очень мужское занятие. Лучшими танцорами всегда мужчины были. Ну блин, только и смог ответить я. Ну кто же знал, что этим своим перформансом я сделаю только хуже. Теперь меня боярыня видит исключительно танцором. А оно мне надо? Сказал упрямо, не хочу танцы-шманцы. Хочу стрелять и в мобильном доспехе тоже. Стрелять, значит, не слишком довольная Златолистская, однако, приумолкла, а затем, после недолгих раздумий, поднялась и скомандовала, одевайся, пойдем. Куда? Полностью сев на кровати, посмотрел я вслед полностью обнаженной боярыни, скрывающейся в дверях ванной комнаты. В тир, ответила та, постреляем, раз ты так хочешь, заодно посмотрим. Она на секунду высунула голову в дверной проем, лукаво прищурившись, понравится ли тебе это занятие? Понравится, конечно, мои глаза сверкнули, стрелять я хотел почти так же, как управлять мехом. Про тир еще Мирослава упоминала, но как-то не собралась меня туда сводить, да и закрутилось все так, что не продохнуть. Поэтому я быстро собрался и, вновь испытывая легкий мандраж, как перед посадкой в доспех, поспешил за Русланой. Спустились мы опять куда-то на уровень подвала, а затем, пройдя через перекрываемый солидной железной дверью проход, оказались в огромном бетонном бункере с оружейкой по левой стороне и рядом этаких кабинок прямо перед нами, за которыми начиналось длинное пустое пространство с стоящими то здесь, то там мишенями. Навскидку до самых ближних было метров 20-25, а до дальних все 100. Размеры тира, что называется, прикиньте сами. Оружейка тоже была самой обычной, по сути окрашенная черным. Металлическая дверь в бетонном кубе с открываемым на уровне груди окном, створка которого опускалась вниз и становилась полочкой, куда ответственный за хранение оружия выкладывал запрашиваемые стволы. Помимо нас тут находилось еще парочку слегка знакомых девчонок из охраны, они тоже бегали по утрам, которым я незаметно кивнул и которые мигом напряглись при появлении боярыни. Но та только махнула рукой и незамедлительно прошла к окошку, по-свойски поприветствовав средних лет женщину за ним. «Здравствуйте, Муровна, как жизнь мужняя? И вам здоровья, госпожа», заулыбалась та в ответ, «давненько вас не видно было. А дома все хорошо, муж замечательный, везде порядок, стирает, убирает, готовит, а уж в постели Егорка, ух, спасибо вам». «Да, помню Егора», покивала Руслана, «хороший наложник был, не грех и отдать верной соратнице». «Ладно, выдай ко мне сороку и что-нибудь Петеньке послабее, он тоже пострелять хочет». Они обе дружно посмотрели на меня, причем это Тимуровна оценивающе так, а затем женщина с легким сомнением произнесла, «ну даже не знаю, что ему предложить, разве что спортивный на мелкий калибр у меня был где-то». «Стоп», возмутился я, «какой еще мелкий калибр, мне, пожалуйста, то же что и госпоже». «Петя», попыталась урезонить меня боярыня, «ну зачем, там отдача знаешь какая, ты не удержишь». «Удержу», прервал я ее упрямо, «не мальчик чай, мужчина». «Госпожа», вклинилась оружейница, «ну пускай пальнет разок, тут проще один раз ощутить, чем 100 раз рассказывать. А если убьется?» Хмуро поинтересовалась глава рода, «он мне живой нужен». «Не убьется», махнула рукой та, «не переживайте, зато все сразу поймет». «Правильно», снова встрял я, «опыт сын ошибок трудных». Тут я замер, вспоминая, так ли звучит присказка, но потом мысленно махнул рукой, «давайте, в общем, мне тоже сороку». Переглянувшись еще раз, Тимуровна дождалась неохотного кивка боярыни и, на секунду отвернувшись, выложила перед нами 2 монструозного вида пистолета. И ладно, в ладони Русланы он смотрелся пусть большим, но вполне адекватным по размеру, но когда я взялся за рукоять, то понял, что эта штука покрупнее Desert Eagle будет. Причем, судя по диаметру ствола, в который я мог просунуть палец, калибр тут был малость побольше, чем у ручного оружия в моем мире. «А сколько диаметр пули?» — уточнил я, вертя весящую килограмма за 2 пушку, по-иному это чудище назвать было нельзя, в руках. «21,45 мм», — охотно ответила оружейница, как и боярыня, со скрытой улыбкой наблюдая за моим все более охреневающим лицом. «А на кой такой огромный?» — спросил я, чувствуя, как руки от веса оружия начинают потихоньку уставать. «А чтобы мог пробить естественный магический щит одаренный?» — неожиданно вместо Тимуровны ответила боярыня. «Взяли средние значения, убрав самых слабых и самых сильных из выборки, и посчитали, какая энергия пули нужна для преодоления этой защиты. Там важна кинетика, а у крупной пули она куда больше». «Понятно», — протянул я, теперь уже начиная сомневаться в правильности своего выбора. С другой стороны, идти на попятную было уже поздно, и я, упрямо выпятив челюсть, слегка подбросил пистолет в ладони и произнес, «мне в самый раз. Ну что, пойдемте опробуем эту детку в деле». В остальном оружие было вполне классической схемы, ну насколько я в этом разбирался. Курок был с самовзводом при нажатии на спусковой крючок, как на ПМ, магазин на 8 патронов. Предохранитель тоже имелся, флажком под затвором. В общем, все стандартно, исключая калибр. Объяснив, как с ним обращаться и прочтя небольшую лекцию о поведении в тире, женщины чуть отошли, оставляя меня в кабинке одного. Ну а я, снарядив обойму, вставил ту в пистолет, с усилием передернул затвор, досылая патрон в патронник и, подняв тот обеими руками, вытянул перед собой. Найдя взглядом мишень, попытался совместить чуть подрагивающие мушку и целик, а затем, мысленно произнеся «С Богом», нажал на спуск, грохнуло. Ну как, секунд через 30 после выстрела, ко мне под стойку кабинки наклонилась Руслана, «Еще попробуешь, или все-таки помельче присмотрим?» «Вот правильно говорят, первый блин комом». Так и у меня, как не готовился к выстрелу, но все равно вышла всякая фигня. Отдачей пистолет вырвало из рук, чуть не вывернув пальцы, и если бы я вовремя не пригнулся, то прилетело бы мне аккурат в лоб. Но тут во мне заиграла мужская гордость, и выбравшись наружу, Я пригладил ладонью растрепавшиеся волосы и произнес: «Зачем? Мне и этот отлично подходит. Просто приноровиться надо». Подобрал валяющуюся метрах в трех позади пушку с пола и, вернувшись в кабинку, снова занял позицию для стрельбы. «Петя, ты уверен?» – обеспокоенно спросила боярыня, когда поняла, что я не шучу. «Уверен», – коротко ответил я, вспомнив просмотренные когда-то видео с стрельбой спецназовцев, согнул немного руки в локтях, развернув их в стороны, наклонился вперед, ноги тоже чуть подпружинив. Крепче обхватил рукоять и вновь выжал спусковой крючок. Бабахнуло знатно и во второй раз, но я добился того, что пистолет при выстреле не задрало сильно вверх, а больше толкнуло мне к груди, лишь слегка выведя из равновесия. Я чуть подкорректировал стойку и сделал уже пару выстрелов подряд. При каждом выстреле в ладони било весьма ощутимо, но я просто стал плотнее обжимать рукоять оружия. В общем, освоился. А затем, когда получилось нормально прицелиться, я с радостью увидел, как на мишени, пусть и совсем внизу, появилось пробитое моей пулей отверстие. «Ну ты видела, видела». Повернулся я, да нельзя гордый и воодушевленный первым успехом, к Руслане. «Попал, ты смотри». Подойдя, она задумчиво оглядела мое радостное лицо, а затем добавила: «Ладно, достреливай обойму, а там попробуем что-то потяжелее». «Гранатомет?» Оживился я еще сильней. Та только хрюкнула, ответила: «Нет, Петя, пока автомат. Гранатомет это, пожалуй, чересчур будет». В общем, прозанимались мы в тире добрых пару часов, прежде чем я окончательно устал и довольный поплелся к себе в комнату. Вот только прямо у двери неожиданно столкнулся ни с кем иным, как опальным фаворитом боярыни, Лифариусом. Давненько мы с ним не пересекались, давненько, с памятного возвращения боярыни, но чисто визуально, тот подсдал и подсдал серьезно. Лицо было бледнее, чем обычно, а темные круги под глазами выдавали серьезный недосып. «Здравствуй», — произнес он, отлипая от стены, о которую опирался, «стоило мне подойти». «Ну здравствуй, коль не шутишь», — ответил я, «с чем пожаловал? Еще какую гадость мне сделать решил?» «Нет», — покачал тот головой, без привычного яростного блеска в глазах и язвительно изогнутых губ. «Наоборот, хочу мир предложить. Было время подумать, к чему эта война между нам, что нам делить. Ты фаворит и я фаворит. Боярыня раньше так же мной увлекалась. Теперь вот тобой. Это естественно. Так что ты прости за эту ревность». Он протянул руку. «Мир, если вы думаете, что я поверил хоть единому его слову, вы глубоко ошибаетесь. Лифариус был и оставался той еще прожженной скотиной. Я тут иллюзий не строил. Просто, видать, испугался, что я еще что-нибудь на него накопаю и решил из врага сделать другом. Вполне, кстати, разумное желание. С другой стороны, мне тоже эти лишние разборки и подливание какого-нибудь слабительного в суп не были нужны. Как минимум неприятно, хоть и не смертельно. Поэтому, чуть помедлив, я все же принял его руку, пожимая и произнося в ответ: «Мир». Лифариус тут же оживился и, несмело улыбнувшись, предложил: «А давай в город съездим, не сегодня, так завтра. Зайдем куда-нибудь, выпьем, поговорим. Я знаю пару хороших мест, где двое мужчин смогут спокойно посидеть». «Выпить, говоришь?» Я прикинул свои планы, а затем кивнул: «Можно и выпить. Ладно, давай тогда только не сегодня, у меня еще дела кое-какие, а завтра». «Завтра, так завтра», — покладисто ответил мужчина, а затем добавил: «Надеюсь, что после уже никаких разногласий между нами не возникнет». Глава 25. Я облокотился о перила, вглядываясь в раскинувшееся передо мной верхнее Исицкое водохранилище. Дувший с воды бриз обдувал лицо, будя какую-то безотчетную грусть. Я посмотрел на пристроившегося сбоку Лифариуса, затем снова перевел взгляд на отходящие от лодочной станции катера. Тихое место, большой конный полуостров. Одноименная улочка шла почти перпендикулярно набережной, изгибаясь в самом конце, оканчиваясь где-то за нашими спинами. Старые, приземистые, еще деревянные дома стояли вдоль нее, посверкивая двумя рядами окон. «Думаешь, мне особо интересно было становиться фаворитом?» – спросил я мужчину, также молча смотрящему вдаль, и тут же ответил: «Нет, свобода, право на выбор, вот что мне надо было на самом деле. Не прозябать в гареме бесправным рабом, а самому принимать решение, что делать, а что нет. Поэтому я пробивался наверх, поэтому подвигал тебя, а не из жажды какой-то там власти». «Понятно», — пробормотал тот в ответ, не глядя на меня, на секунду сверился с наручным коммуникатором. «Не веришь?» — прищурившись, спросил я. «Ну почему же?» – ответил тот, оборачиваясь и отлипая от перил. «Верю. Вот только это уже не важно». Сделал шаг назад, затем еще один, а затем, бросив короткий взгляд по сторонам, добавил: «Прости, но ты слишком многого решил меня лишить, настолько я подвинуться не готов». И развернувшись, он быстрым шагом направился вдоль набережной, прочь. Пару секунд я непонимающе смотрел ему вслед, а затем, переведя взгляд в ту сторону, куда до этого смотрел он, увидел трех девах, от которых буквально шибануло угрозой. Явно бандитского вида, троица, держа руки в карманах, быстро двигались ко мне, стремительно сокращая расстояние. Времени на раздумье оставалось всего ничего. Днем ранее, Мирослава Витальдовна, заявки на выезд в город. Помощница выложила перед главбезопасницей планшет с коротким списком. Систему безопасности налаживала в роду Гержовская и считала подобный контроль вполне нормальным и необходимым. Единственной недоработкой оказался гарем, с его необоснованными закупками, но там были всего лишь деньги, поэтому безопасница особо не переживала. Они перекрыли вскрытую Петром лазейку, заодно строго предупредив всех причастных. Вспомнив о юном фаворите, женщина мысленно улыбнулась. Такой дотошностью после вступления в должность он ее удивил и даже порадовал. Род действительно приобретал полезного члена в его лице. Пролистнув список, она уже почти его закрыла, ткнув пальцем в сенсор внизу, одобряя, как внезапно наткнулась на приписку в графе выезда в город Лифариуса совместно с П. Ивановым, и нахмурилась. Нет, в мужскую среду женщины почти никогда не лезли, внутренние дела гарема всегда были вещью закрытой, даже в какой-то мере от нее, отвечающей за безопасность всего рода, но кое-какие слухи относительно взаимоотношений этих двоих до нее доходили. Да и знание людской психологии, пусть с некоторыми экивоками в сторону иногда весьма странно поступающих мужчин, ей подсказывало, что дружбы меж ними не быть. Существовал, правда, вариант, что два фаворита просто решили разногласия и прийти к какому-то консенсусу, вот только в подобное она скорее поверила бы, будь это две женщины. Двое мужчин априори не могли ничего нормально поделить, характер не тот, да и вечное соперничество никуда не девалось. Да к тому же Петр славился особой удачливостью в вопросах поиска приключений на свою задницу. Поэтому, еще раз все обдумав, Мирослава подняла голову, взглянув на помощницу, и произнесла: «На завтра подготовь боевую группу, пусть скрытно следуют вот за ними». Она ткнула пальцем в соответствующую строчку списка. «Состав?» – уточнила девушка, чуть кивнув головой. «Трех хватит. Утро этого дня. Вы?» Шиц удивленно подскочила из-за стола. В посетителе, только что вошедшем в дверь его кабинета, узнав никого иного, как одного из руководителей мужского освободительного движения империи, подписывающего псевдонимом Юстас. «Я», — негромко произнес мужчина, снимая шляпу, открывая чуть тронувшие сединой виски и мазнув по психологу коротким острым взглядом. В блеклых и невыразительных глазах только очень дотошный человек мог усмотреть прячущийся в глубине стальной блеск, свидетельствующий о несгибаемом характере и невероятной силе воли этого незаурядного человека. «Но что вы здесь?» Врач сел обратно на кресло, с некоторым беспокойством глядя, как Юстас, а в миру Семен Семенович Горбунков, сняв и небрежно кинув плащ на спинку стула, удобно устраивается на диванчике для пациентов, сцепляя ладони на животе и задумчиво упирая взгляд в потолок. «Я здесь», — ответил тот, — «потому, что получена информация о выезде нашего объекта в город, уже сегодня днем, в районе обеда». «Но откуда, откуда она получена и вами? Просто не все товарищи разделяют ваш оптимизм, а другой подобной возможности вытащить юношу может не представиться». «Понятно», — глухо, с неудовольствием произнес Шиц, — «значит, мне доверия уже нет». «Что ж, в подобных обстоятельствах не считаю возможным более занимать должность руководителя городской ячейки. Раз уж вы здесь, значит, примите дела, которые передадите моему преемнику». Психолог встал, чуть подрагивающими пальцами взялся за портсигар, словно раздумывая, закурить ему или нет, но тут раздался потяжелевший голос Горбункова. «Вас, Андрей Валентинович, партия назначила на это место, и именно партия будет решать, занимать вам дальше эту должность или нет. Мы здесь не в игрушки играем, и обижаться как какому-то мальчику вам уже давно не пристало. Поэтому сядьте и больше о подобном не заикайтесь. Поймите», смирившись с непринятой отставкой, Шиц попытался вновь увещевать собеседника, Петр действительно сможет больше, если останется на легальном положении в обществе. Секс игрушкой в лапах озабоченных баб, с легкой иронией поинтересовался Семен Семенович. Он уже фаворит, с легким негодованием воскликнул психолог. Буквально за несколько месяцев ему удалось от новичка в гареме дойти до этого положения, которое и будет его потолком, спокойно произнес Горбунков. Остальное ваши домыслы. Нет, убежденно помотал головой Шиц, не домыслы. Тем более я уже подыскал один вариант, который, теоретически, может вывести его из-под опеки рода. Теоретически, акцентировал внимание на слове Семен Семенович, а на практике, как всегда, сходу обнаружится множество «но». Поэтому давайте оставаться реалистами и с толком использовать выпавшую возможность. Покачав головой, он вдруг усмехнулся, но парень, все-таки, уникум. Мы годами проводили тайные тестирования среди подростков и мужчин, для выявления кандидатов, способных активировать 12-м протокол, а он взял и вот так попал в кабину МД, сходу его запустив. Но бабы еще хлеще, мужчина хохотнул, прошляпить такое событие. Расслабились, размякли. Что ж, нам это только на руку. Но боюсь, времени остается не так много, поэтому надо действовать быстро и решительно. И что вы предлагаете? Скрипя сердце, вынужден был согласиться с доводами старшего товарища Шиц. Действовать, снова повторил тот. План, конечно, буквально на коленке, но он есть. Надеюсь, там не предполагается физическое устранение охраны, которое обязательно с ним будет. Поинтересовался психолог, но тут же замолчал, натолкнувшись на прищуренный взгляд Горбункова. Один из лидеров нелегальной партии мужчин, наконец, отвел глаза и негромко ответил, ну смотря что понимать под устранением, есть у нас одна разработка, не опробованная, но как раз будет удобный случай провести натурные испытания. Нелетальная, успокоил он Андрея, крайне тяжело, будучи врачом, воспринимавшего нанесение любого вреда человеку, даже если это была женщина, что-то типа электрошокера, при активации генерирует электрические разряды определенной силы, воздействующие на нервные центры женщин, выводя их надолго из строя. Прицельная дальность до 20 метров. Уверенное поражение ростовой мишени 90% стрелков происходит с 15. Ну если только так, со вздохом ответствовал Шиц. А больше никак, ответил Горбунков, вставая с лежанки. Пойдемте, Андрей Валентинович, нужен транспорт и несколько верных товарищей. Времени остается очень немного. Городское управление имперской безопасности. Жанна Михайловна, заглянув к начальнице второго отдела, скороговоркой проговорила ее подчиненная, оперуполномоченная отдела, капитана Лобова, сообщение от агента. В городе появился кентавр. Это точно, встрепенулась та, агент не ошибся, утверждает, что узнал. Он видел его всего один раз, мельком, года два назад, но запомнил характерный жест, движение средним пальцем от виска к подбородку, всегда правой рукой. Отлично, начальница отдела молодцевато подскочила из-за стола, всех оперез в такдзал. Если мы возьмем за задницу кентавра, ты, капитана, можешь новые дырки на погонах сверлить. Он нашим уже столько крови попортил, что главное управление на награды не поскупится. Еще информация, что они планируют похитить мужчину одного из благородных родов. Ну еще бы, покивала начальница, кентавр по пустякам не появляется. Какого рода, известно. Нет, такими сведениями агент не располагает. Жаль, это бы упростило работу. Хотя, она взглянула на подчиненную, у тебя в литерном деле кто руководителем подпольной ячейки проходит? Шиц, Андрей Валентинович, с готовностью ответила Лобова, вот только, с сомнением пояснила она, он слишком публичен, слишком открыто пропагандирует свои взгляды, есть мнение, что он просто ширма, для отвлечения внимания. Может и так, но проверь, кого из родовых мужчин он посещал в последнее время. Насколько помню, он как раз по психологической реабилитации мужчин специализируется. Уже смотрела, с готовностью кивнула капитана. Специально не отслеживали, но согласно агентурным данным, за месяц он побывал почти в каждом роду Екатеринбурга. Он один из немногих таких специалистов в регионе, к нему запись за месяц. Понятно, хмуро буркнула Жанна Михайловна. Ладно, попробуй вот что. Срочно выдергивай агента навстречу и пусть он какими хочет путями, но выяснит, к кому Шиц в последнее время ходит чаще всего. Особое внимание на регулярные посещения, но начавшиеся не слишком давно. Сделаю. Лобова унеслась, а начальница отдела вздохнула и пошла готовить рапорт на начальницу управления. С кентавром шутить не стоило, для захвата нужны были еще несколько групп спецназа. Этот крайне изворотливый террорист не раз уже умудрялся уйти, выскользнуть из рук имперской безопасности. Кто думал, что я в одиночку поеду с своим главным недругом в город, тот очень сильно ошибся, настолько доверчивым я не был. Поэтому подсуетился, выбив охрану в сопровождение. Впрочем, если Ли Фариус и был этим недоволен, то никак этого не показал. Мы уселись в внедорожник на заднее сиденье, а охранница плюхнулась на переднее, немедленно повернувшись и жизнерадостно меня поприветствовав. «Петя, салют!» «Здравствуй, Алиса!» — кивнул я ей в ответ. Всех не всех, но большинство девчонок я по именам знал не в последнюю очередь из разговоров с другими наложниками. Алиса, кстати, часто бегала по утрам с Джаспером. В целом, идея свести на совместных занятиях и мальчиков, и девочек дала свои плоды, и те, и другие стали чуть лучше понимать противоположный пол. Парни меньше боятся, девчонки чуть умерять темперамент. Эффект заметила даже Мирослава, расщедрившись на скупую похвалу, оставив меня в легком недоумении. Раньше ее я за подобным не замечал. Уже со всеми перезнакомился, поинтересовался Ли Фариус негромко. Я был готов почувствовать в его словах издевку, но нет, он спрашивал вполне обыденно, без всяких скрытых в голосе подначек. «Почти», — ответил ему, — «люблю общаться с новыми людьми». «Я заметил», — снова произнес фаворит, задумчиво. «Предлагаю сначала прошвырнуться по магазинам, раз уж выехали в город». «Ты как?» — посмотрел он на меня. «Нормально», — кивнув ему, я вспомнил мой прошлый поход по магазинам и хмыкнул. «Что?» — не понял моего смешка Ли Фариус. «Да так», — вспомнил тот раз, когда ездил в город. «А, ну да, слышал кое-что», — мужчина тоже улыбнулся. «Везет мне на приключения, ничего не скажешь». «Мы как раз выехали на трассу, и я, удобно устроившись на сиденье, замолчал, разглядывая тот же ни на йоту не изменившийся пейзаж. Впрочем, видел я его всего второй раз, и приесться он не успел». Ли Фариус тоже замолк, думая о чем-то своем. Ровная, размеренная езда и полтора часа в запасе располагали к размышлениям. «Все ли я делаю правильно?» С недавних пор эта мысль грызла меня все сильнее. Чем больше было сделано, чем выше я поднимался, тем меньше у меня было права на ошибку и страшнее были последствия ее. А еще я не раз задумывался, верной ли дорогой иду. Новый мир, совершенно вывернутый для меня наизнанку гендерной идентификацией. Что самое плохое, я чувствовал, что начинаю, в этом феминистском раю, невольно подстраиваться под новые условия, привыкая к тотальному главенству женщин, отдавая им право решать, соглашаясь с этим правом, и даже в какой-то мере оправдывая его. Опасный путь, чреватый, я бы сказал. Вот только не так уж и много у меня было вариантов, а рисковать совсем уж кидаясь в неизвестность, я не был готов. Тем более пример попавших в бордели парней с рынка тоже заставлял все обдумывать как можно тщательней. Добравшись до города, мы завернули в уже известный мне торговый центр. Теперь нас было двое в масках, а охранница одна, поэтому такого ажиотажа мы уже не вызывали. Шмотки меня, в отличие от Ли Фариуса, по-прежнему интересовали мало, поэтому мы разделились и условились встретиться через час у входа в ТЦ. Я снова заглянул в военторг, пооблизывался на развешанное по стенам оружие и со вздохом пошел из магазина в компьютерный. Захотелось глянуть, какие, может, новые игры выпустили. В целом пошатались мы неплохо. Ли Фариус вон и вовсе вышел с грудой пакетов, сразу заняв половину багажника. Мой улов был значительно скромнее. 3 пакетика не самых толстых, но мне хватило. «Ну что?» — повернулся ко мне мужчина, когда мы снова оказались в салоне автомобиля. «Пора бы перекусить». «Пожалуй», — я кивнул. «Тогда давайте на Большой Конный», — попросил Ли Фариус нашу водилу. «Ресторан «Малая Куба». Тихое, спокойное место», — пояснил он мне, — «и кормит хорошо. Плюс вид на озеро неплохой». «Ну как озеро?» Поправился мужчина. «Водохранилище Верхнее Исетское, но большое». «Ну ладно», — кивнул я, — «посмотрим». И вновь мой бывший недруг разговаривал со мной абсолютно нормально, спокойно, даже дружелюбно, словно и впрямь были забыты все обиды и разногласия между нами, и я, на секунду, даже подумал, что возможно мы действительно сможем нормально ужиться. «Неплохо это. Черт возьми, было бы очень неплохо». Ресторан оказался частью целого развлекательного комплекса с прокатом лодочного и прочего пляжно-плавательного оборудования. Оставив охранницу и водилу в машине, Мы прошли в сам зал, где по буднему дню было совсем немного народу. Расписывать, чем мы там питались, не буду, все было стандартно, хоть и вкусно. А вот затем, воспользовавшись предложением Лифариуса пройти через весь комплекс насквозь, к набережной, за которой начинался один из городских пляжей, также почти пустой, я и оказался в той ситуации, что описывал выше, один на один с троицей маргинальных личностей. Сука! Растерявшись поначалу, от подобного развития событий, я глянул было вслед явно организовавшему эту подставу Лифариусу, с горячим желанием догнать и успеть, хотя бы что-нибудь ему сломать, но она из баб, заходя по дуге сбоку, уже перекрыла мне дорогу, к активно удаляющемуся фавориту. Отступив назад и прижавшись к ограждению, я затравленно глянул на неумолимо приближающихся бандиток, но тут, внезапно на набережную, варварски разворотив газон, целые комья земли с дерном вырывая зубастыми колесами, прорвалась одна из машин на парковке, из которой, буквально на ходу выпрыгнула две охранницы рода, каким-то чудом оказавшиеся здесь. «Атас!» – завопила одна из опешивших было преступниц, подстава. А затем, я буквально рухнул на землю, закрывая голову руками, потому что воздух немедленно разорвали понесшиеся с обеих сторон боевые заклинания. К гулу огненных шаров и треску молний буквально через секунду добавились трескучие пистолетные выстрелы. «А-а!» — услышал я хриплый вопль одной из бандиток, рухнувшей на землю и держащейся за бок. «Сестрицы, помогите, я маслину поймала!» На выстрелы из-за угла здания выскочила охранница, что была с нами, и быстро сориентировавшись, включилась в бой, заставляя и так оставшихся вдвоем противниц совсем вжаться в спешно занятые укрытия, уже не помышляя о каком-либо нападении. Но только я порадовался, что наши побеждают, как следом за внедорожником рода, газон взрыхлил колесами фургон с надписью «Цветы», из распахнувшихся дверей которого выскочило несколько мужчин, с странными устройствами в руках. Раздались частые щелчки, и охранницы вдруг стали падать одна за одной. «Да это же тазеры!» — узнал я виденные когда-то по фильмам электрошокеры американской полиции, выстреливающие парой контактов с тянущимися за ними проводами. Буквально какие-то мгновения прошли, а все женщины уже оказались на асфальте, подергиваясь в конвульсиях и постановая, словно от сексуального возбуждения. «А может и не словно», — подумал я, вглядевшись в покрасневшее лицо ближайшей ко мне, приоткрывшей рот и закатившей глаза, девушки. Та лежала на боку, поджав ноги к груди, часто и глубоко дыша, содрогаясь от периодически пробегавшей по телу волны дрожи. «Петр!» — я поднял голову, услышав свое имя, произнесенное хриплым мужским голосом, и внезапно натолкнулся взглядом на замершего неподалеку человека, в старомодном плаще и шляпе. «Петр, быстрее!» — повторил незнакомец, бросив взгляд на стонущих женщин. «Вставай, надо уходить, пока они не пришли в себя». «Вы кто?» — приподнялся я, с опаской оглядываясь. Подручные неизвестного уже вернулись обратно к фургону, держа наготове электрошокера и бдительно наблюдая за окрестностями. «Долго объяснять», — хмуро ответил мужчина. «Главное, мы освободим тебя из этого гаремного рабства». «Заманчиво», — пробормотал я, разглядывая изборожденное морщинами немолодое лицо собеседника. Суровое, волевое, было видно, что этот мужчина привык руководить, а не подчиняться. Но тут буквально с небес раздался громовой голос: «Имперская безопасность, всем не двигаться». Прерывая нашу беседу и, задрав голову, я увидел снижающийся вертолет, откуда, презрев какие-либо тросы, с высоты в несколько десятков метров, стали спрыгивать спецназовцы в черных боевых костюмах с короткими толстыми пистолетами в руках. «Кентавр, уходим!» — крикнул один из мужчин возле фургона. А неизвестный в последний раз взглянул на меня, протягивая руку, но я так и не смог решиться шагнуть к нему, и тот, бросив какую-то гранату под ноги вминающим асфальт при приземлении, спецназовкам, ловко, удивительно для своего возраста, скакунул к машине, скрываясь в боковой двери. Граната жахнула электрическими разрядами, заваливая на асфальт сотрудниц ИСП, оказывая действие сродни применявшимся до этого электрошокерам, а фургон без промедления рванул снова через многострадальный газон прочь. Из люков крыши вдруг высунулся ствол крупнокалиберного пулемета, и длинная очередь чиркнула по вертолету, мгновенно задымила правая турбина, и откоса пошел на снижение. О преследовании он уже не помышлял. «Твою бать, твою бать!» — повторял я про себя, осматривая раскуроченную набережную, заваленную слабо шевелящимися телами, растерянно стоя у ограждения и не зная, Что делать и куда идти? Бандитки, родовая охрана, какие-то мужики непонятные, затем местные чекистки. Полный набор, не хватало только, я даже не знаю, кого не хватало. Всех было в избытке и даже слегка чересчур. Сделав неуверенный шаг вперед, я хотел было подойти к ближайшей ко мне охраннице, которую, по-моему, звали Ада, как вдруг меня словно молотом ударило в грудь, отбрасывая назад. Я перелетел спиной через перила, падая куда-то вниз, но приземления уже не почувствовал, проваливаясь в темноту. Дуло повело в сторону, и в прицеле показалась испуганно выглядывающая из-за клумбы фигурка Лифариуса. Перекрестие сместилось чуть левее, а затем треснул второй выстрел, приглушенный толстой насадкой глушителя на стволе. Отняв от плеча оборудованную оптическим прицелом винтовку, Аграфена прислонила ее к стене на чердаке возле слухового окна, через которое стреляла, произнесла вслух: «Дело надо всегда доводить до конца». Скрипнула зубами, угрюмо добавила: «Облажался ты, фраерок, сильно облажался. Чуяла же боком, этот заказ выйдет. Правильно умные женщины говорили, не имей дела с мужиками, ненадежные они. Впрочем, тебе уже все равно. Правильно я деньги вперед взяла». Хмыкнула, даже без пека прилетела. Впрочем, странно все как-то. Надо будет потом аккуратно поинтересоваться, что там за терки произошли. Разобрав оружие, бабка завернула части винтовки в ветошь и аккуратно уложила в сумку поберушку. Пора было с полуострова уходить, пока легавые не успели выезды перекрыть. «Что же делать с Славиком?» — задумчиво произнесла она напоследок. «Впрочем, мальчонка умненький, выкрутится, не то что этот фраерок. А вот девок жаль, без пека с них не слезет, но если не дуры, будут гнуть на обычный гоп-стоп, авось откусаются, а я пойду потихоньку». Глава 26. Пробуждение мое было до нельзя хреновым. Дико болела грудь слева, и во рту стоял омерзительный привкус какой-то ядреной химии. Со стоном разлепив глаза, я уперся взглядом в белый потолок. Облизав растрескавшиеся губы, прошептал, вновь прикрывая глаза: «Писец». Он очнулся. Прозвучал рядом незнакомый голос, а затем я услышал торопливые шаги и, кое-как открыв глаза снова, увидел наклонившуюся надо мной боярыню. На плечи у нее был накинут белый медицинский халат, из-под которого выглядывал какой-то полувоенного вида костюм. «Петенька», — с волнением произнесла она, коснулась пальцами моего лба, — «как ты себя чувствуешь?» «Хреново», — хрипло произнес я, — «попросил, дай попить». «Да, сейчас». Подхватив откуда-то бутылку с трубочкой, она поднесла ту к рту, и я, сжав губами резиновый сосок, жадно принялся тянуть воду. Тут в груди сильно кольнуло, и я поморщился.